квартале возле пристани, во мгле, терзаемых кошмарами аллей, где призраки погибших кораблей плывут, сливаясь с дымкой по земле, мой взгляд остановился на стекле лачуги, превращенной в мавзолей. Старинных книг десятки штабелей пылились подле стен и на столе. С волнением шагнув под низкий свод, одну из книг раскрыл я наугад. Но с первых строк меня швырнуло в пот, как если бы я принял сильный яд. Я в страхе огляделся, дом был пуст, но только смех слетал с незримых уст.